Глава 38. В понедельник Дэрил проснулся рано утром и повел Грендель на прогулку. Было темно, дул легкий ветер, сдувающий сухие, как песок, крупинки снега. Дойдя до сушильни, он отпер дверь, и Грендель ворвалась внутрь, обнюхивая холодный воздух у входа в камеру. Теперь завывания ветра доносились откуда-то сверху. Он включил свет и открыл дверь в камеру. Элла пошевелилась, моргнула и начала выть в унисон с ветром. Она дрожала, один глаз распух и не открывался. Грендель бежала к клетку и стала нюхать голову Эллы. Девушка, прикованная к клетке за шею и запястье, попыталась отдернуть голову от решетки, и Грендель зарычала. «Пожалуйста, не надо», — застонала она. «Все нормально. Она ничего не сделает», — сказал Дэрил. Элла следила за ним взглядом, с трудом поворачивая голову. Он подошел к Грендель и потрепал ее по холке. «Подними руки». «Нет, нет, нет, больше не надо, пожалуйста». «Я не сделаю тебе больно, подними руки. Сейчас же». Она подняла окровавленные руки с грязными ногтями и подпрыгнула от неожиданности, когда он бросил в клетку маленькую бутылку воды. «Возьми и выпей». Связанными руками Элла взяла бутылку и убедилась, что пробка не вскрывалась. Зажав бутылку между коленями, она, морщась от боли, начала ее открывать. Цепь впивалась в кожу от каждого движения. «Спасибо», — выдохнула она, напившись. Дэрил встал напротив. «У моих родителей есть деньги, они заплатят». Он сел на корточки и посмотрел на нее. Свет из внешнего помещения попадал и сюда, и решетки клетки отбрасывали тени ей на лицо. «Мне не нужны деньги. Твоя подруга о тебе беспокоится». «Подруга?» «Блондинистая шлюха, с которой ты работаешь в кафе, с пошлыми татушками на запястьях». «Сирис, откуда ты ее знаешь?» «Я знаю ее, потому что знаю тебя. Ты думаешь, я тебя случайно с улицы забрал? Совсем меня не помнишь, да?» Она стала водить своим единственным здоровым глазом, пытаясь вспомнить, где она его могла видеть. «Я столько раз приходил в кафе обедать. Ты всегда мне улыбалась, спрашивала, как у меня дела». «А, да, теперь вспомнила». «Как меня зовут?» «Я...» Она замотала головой, из глаз потекли слезы. «Давай, Элла. Ты столько раз писала мое имя на стакане с кофе. Столько раз!» «Я знаю. Просто я устала и хочу есть». «Врешь!» — закричал он, стукнув кулаком поверху клетки. «Чертова врушка! Не знаешь ты меня! Тебе плевать на меня!» Грендель начала лаять и бегать вокруг клетки. «Мне не плевать, я могу узнать тебя получше и почувствовать что-то к тебе, если ты дашь мне шанс. Я могу, я уверена». Дэрил вскочил и заходил вокруг клетки, как Грендель. «Мы разговаривали с тобой. Элла, я говорил тебе, что живу на ферме, что у нас молоко настоящее. Рассказывал тебе про свою собаку, но ты такая же, как все». «Нет, клянусь, я не такая». «Такая! Еще одна красивая сучка, которая только играет с мужчинами. Ты делаешь вид, что мы тебе нравимся, но это не так. Ты просто хочешь поиграть, использовать нас!» Орал он на нее, выпучив свинячьи глаза. Грендель лаяла в унисон. Наконец Дэрил замолчал, успокоился и снова сел на корточки рядом с клеткой. Казалось, он полностью овладел собой. «Элла», — сказал он, подавшись к ней, — «если бы ты хотя бы вспомнила, как меня зовут, я бы тебя отпустил. Но нет, ты умрешь, Элла». Она плюнула ему в лицо. «Чертов уродец! К тебе ни одна женщина никогда не подойдет!» — закричала она. Он подошел к ней сзади и потянул на себя цепь. Шея Эллы прижалась к прутьям клетки, она начала задыхаться. Ослабить цепь не удавалось, оковы на запястьях не давали рукам дотянуться до шеи, не хватало всего нескольких сантиметров. Когда ее лицо стало синее, Дэрил ослабил хватку, и она упала на пол, кашляя и задыхаясь. Он пошел к двери, открыл ее, и Грендель выбежала наружу. «Никто тебя не ищет. Ты никому не нужна», — бросил он ей на прощание. Он вышел, выключил свет, закрыл входную дверь, повесил на нее замок и пошел за Грендель к озеру. На ферму Дэрил вернулся в 7, позавтракал и сел на 8-часовую электричку до Лондона. В обед он отправился в кафе «Бэй Органик». У салат-бара было многолюдно. Он задержался около корзинок с хлебом, подслушивая, как, сидя за кассой, Сирис разговаривала с мужчиной, которого Дэрил принял за управляющего. «Сложно, что ли, трубку взять?» — говорила она. Сирис была немного похожа на Эллу, но сильно уступала ей в привлекательности. Управляющий с небрежно спадающими на лицо темными волосами был красив. Он менял чековую ленту в кассовом аппарате и что-то промычал ей в ответ. «Элла безответственная», — не успокаивалась Сирис. «Студенты живут в иллюзорном мире вечеринок и выпивки. Я даже слышала, что она что-то говорила про наркотики». Сирис положила одну руку на бедро, а другой теребила прядь светлых волос. «У нее один интерес — залезть к нему в штаны», — подумал Дэрил и подошел к кассе. Управляющий как раз закончил с лентой. «Мне порекомендовал Эллу, друг ее семьи», — сказал он Сирис. «Она ответственная. Не понимаю, почему она не позвонила. Я их наберу». Сирис повернулась к Дэрилу, не в силах отвести взгляд от начальника, который направился в подсобное помещение. «Можно мне маленький капучино?» — попросил Дэрил. «Как вас зовут?» — спросила она, взяв бумажный стаканчик и черный маркер. «Шлюха». Она начала писать, а затем недоуменно взглянула на него. «Прошу прощения, как вас зовут?» «Фамилия Шлюха, а имя Сирис». Она застыла с маркером, не понимая, что происходит, и впервые осмысленно взглянула на него. «Только я ошибся, это твое имя. Шлюха Сирис. Твой управляющий женат. У него 2 маленьких детей. Подумай об этом». Дэрил вышел на улицу, оставив ее с открытым ртом. Он понимал, что только что совершил идиотский поступок, но выражение ее лица стоило того. «Все женщины — шлюхи. И с ними нужно вести себя соответствующе». Он подумал о Белле. «Все случится этой ночью».